Глава восьмая. Агата. Мужчина, называющий себя моим мужем, уходит, а я сижу и медленно обтекаю. Очень сложно, когда не понимаешь, за что тебя четвертуют. Что я могла такого сделать, чтобы заслужить подобное отношение? Или он в принципе по-другому не умеет? Дверь без стука открывается, и ко мне в палату входит мужчина в белом халате. «Здравствуйте, Агата!» Его внимательный взгляд сканирует меня. «Меня зовут Тимур Евгеньевич, и я заведующий отделением». «Здравствуйте!» «Вы позволите вас осмотреть?» Вопросительно дергает бровью. «Конечно!» Доктор проводит осмотр, делает какие-то записи и удовлетворенно кивает. «Что-то беспокоит?» Голова кружится и немного болит. Честно признаюсь. Ничего, с вашей травмой это нормально. Вам нужен постельный режим. Думаю, супруг сможет его обеспечить. Доктор, я не помню ничего. Понижаю голос до шепота. Совсем. Это пройдет. Он ободряюще сжимает мою ладонь. Вернетесь домой, в родные стены, к любящим людям и быстро все вспомните. Или есть еще какие-то проблемы? И снова этот напряженный взгляд, заглядывающий в душу. Что я могу сказать? Что боюсь собственного мужа? Что не хочу с ним никуда ехать? Это как-то глупо. Да и там моя дочь. Я не могу ее бросить. «Нет, наверное, нет», — неопределенно пожимая плечами. «У вас есть какие-то причины не доверять мужу?» «Откуда я знаю? Я же не помню его». «У меня тоже нет причин не отпустить вас. Давайте поступим так». Хмурится врач и что-то пишет, затем протягивает мне листок. «Вот вам мой номер телефона. Если понадобится помощь, звоните мне в любое время». Немного колеблюсь, но все же забираю. На всякий случай. Спасибо большое. Подготовлю выписку. Заберете на посту. Хорошо. Он уходит, а я снова остаюсь одна. Время стремительно бежит вперед. Мои 15 минут утекают, как песок сквозь пальцы. Торопливо убираю номер телефона в карман сумки и расстегиваю ее. Агата, добрый день. В палате, как по мановению волшебной палочки, появляется медсестра. «Меня попросили помочь вам собраться. Я Наташа». «Очень приятно». Выдавливаю из себя робкую улыбку. «Я, если честно, не знаю, с чего начать». «Сейчас разберемся». Бойкая девушка вытаскивает из сумки все содержимое и раскладывает передо мной. Белоснежный комплект белья, темно-синий брючный костюм и белый топ на тонких бретелях. А еще балетки в тон костюму. Все такое красивое и на ощупь очень приятное. Белье бесшовное, наверное, удобное. «Сколько же это все стоит?» Бормочу себе под нос, замечая название бренда на одежде. «Да, судя по всему, вы богачка». Зависть в голосе медсестры неприятно цепляет за что-то внутри. Я богачка. Что мне это дает? Ровным счетом ничего. И не откликается в груди. Мне кажется, я предпочла бы обычные джинсы, а не брендовое шматье. Но кто я теперь для себя? Другим виднее, какая я была. Не помню этого. Равнодушно пожимая плечами, но медсестра не верит мне. Понимаю это по изменившейся атмосфере вокруг. Она пропитана негативом и хочется поскорее уйти. Девушка помогает мне одеться. Голова неприятно кружится, но в целом чувствую себя вполне сносно. «Я видела вашего мужа. Он такой вау!» Восторженно говорит Наташа. «Зейн Тагаев? Мечта многих!» И снова в молоко. Ничего нигде не ёкает. Ни от этого имени, ни от ревности. Да, вот эта ситуация. и выхода пока не видно. «Ты его знаешь?» «Да его все знают!» Медсестра небрежно пожимает плечами. «Он занимается ночными клубами. Целая сеть Зейн. Хотите, покажу?» Она достает телефон. «Хочу. Хоть немного пролить свет на личность человека, с которым живу». Девушка вводит в поисковике имя моего мужа и протягивает телефон мне. Листаю страницу за страницей, вчитываясь в сухие строчки, пока голова не начинает болеть. Но так и не нахожу никаких для себя зацепок. Разве так бывает? «Ну вот, не надо было вам давать телефон!» Наташа сокрушенно качает головой. «Я врача позову. Все нормально, я в порядке». Вместе мы кое-как расчесываем спутавшиеся волосы и убираем их в подобие хвоста. Стук в дверь, а затем мужчина заглядывает в палату. «Собралась?» — мечет в меня строгий взгляд. «Господи, это еще кто?» «Да, а вы?» «Булат». Немного смущается и поясняет. «Начальник безопасности семьи Тагаевых». «Простите, я не помню». «Ничего, я провожу». Он подхватывает сумку и протягивает мне руку. «Идем?» Доли секунды я сомневаюсь, а потом все же вкладываю ладонь. «Выписка». «Я все уже забрал». Подходим к лифту. Этот Булат так смотрит на меня, что становится не по себе. Взгляд холодный и проникновенный. Он словно видит меня насквозь. Что-то не так? Все же решаюсь уточнить, пока мы ползем в кабине на первый этаж. Нет, с чего ты взяла? Смотрите на меня как-то странно. Натянуто улыбаюсь. Сомневаетесь в моей амнезии? По глазам вижу, что попала в десятку, но разве он признает? Не обращай внимания, это профессиональное. Под конвоем дохожу до внушительного черного внедорожника. Муж стоит, оперевшись ягодицами на капот, и курит. Мажет по мне равнодушным взглядом и переключается на охранника. «Все нормально?» «Да», — отвечает тот, открывает дверь и помогает мне сесть в салон. «Во что я ввязалась?» Хочется бежать без оглядки от этих опасных мужчин, но я усилием воли заставляю себя сидеть на месте. Сквозь тонированное стекло рассматриваю мужа. Он не уступает Булату в крепости телосложения, но более гибкий и легкий. Зейн садится за руль, и по салону сразу расползается запах табака. Неприятно так, что тошнота подбирается к горлу. Морщусь и зажимаю нос, чтобы не дышать этим запахом. Тяжелый взгляд черных глаз опаляет меня через зеркало заднего вида, и окно ползет вниз, пуская в салон свежий воздух. «Спасибо!» Сдавливаю горло и часто дышу. Мне кажется, меня всегда укачивало в машине, но это не точно. Марьям очень переживает. Голос звучит сухо, но в то же время предостерегающе. Постарайся не обижать ее. Зейн плавно трогается с места. Обижать? Недоуменно округляю глаза. Что это должно значить? Агата. Он шумно вздыхает и терпеливо поясняет. Ты не самая лучшая мать. Не усугубляй. Иначе я решу проблему радикально. От скрытой угрозы по позвоночнику пробегает холодок. Что это значит? Нервно сглатываю и обнимаю себя ладонями, чтобы сохранить жалкие крохи тепла. Считай, что у тебя испытательный срок. Кривая усмешка искажает губы мужа. Не справишься, я тебя заменю. «Да что вы такое говорите?» «Молчать!» Рявкает так, что я замираю. «Будет так, как я сказал. И прекрати мне выкать. Меня зовут Зейн. Запомни это имя. Отвожу глаза в сторону. Не могу я с ним бороться сейчас. Я слишком уязвима и ничего не понимаю. Но терпеть такое отношение тоже не намерена. Вот немного приду в себя, и мы поговорим еще раз. Тяжелые ворота распахиваются, и мы въезжаем на территорию. Охрана встречает нас. Зейн паркуется около большого дома. Выглядываю в окно, рассматривая территорию. Дорого и богато. Но я не узнаю ровным счетом ничего и не чувствую своего отношения к этой роскоши. Муж выходит первым, обходит машину и подает руку мне. Мне ничего не остается, как протянуть ему ладонь. Тянет на себя и слегка приобнимает за талию. «Ты под домашним арестом, это ясно?» Шипит мне в ухо. Отстраняюсь, но молчу. Из вредности. «Не слышу!» «Ясно!» Огрызаюсь я. Зейн лишь довольно усмехается и ведет меня в дом. Он учтив и галантен, но все делает сквозь зубы. Неприязнь сочится в каждом его действии. «Мама!» Детский крик разрезает тишину и заставляет вздрогнуть. Оборачиваюсь по инерции. Маленькая девочка бежит ко мне, а я замираю, не зная, как реагировать. Я не узнаю ее. Ничего в памяти не шевелится. Совсем. «Мамочка!»